Глава 6. Пророческое братие стало говорить Елисею: «Дом, где мы живем под твоим началом, тесен для нас. Пойдем к Иордану, заготовим там каждый по бревну и построим себе новое помещение, будем там жить». «Ступайте», — сказал Елисей. «Сделай милость», — сказал один из них. «Пойди и ты с нами, рабами твоими». «Хорошо», — отвечал Елисей. «Пойдем». И пошел с ними. Они пришли на берег Иордана, стали рубить деревья, и случилось так, что когда один из них валил дерево, его топор слетел с топорища прямо в воду. «Беда, господин мой!» — закричал он. «Топор-то не мой, я его одолжил!» «Куда он упал?» — спросил человек Божий. Тот показал ему место. Человек Божий вытесал топорище, бросил в воду на том месте, и топор всплыл. «Вынимай», — сказал он. Тот протянул руку и вытащил топор из воды. Царь Арама воевал с Израилем. Всякий раз, когда он на совете говорил своим приближенным: «Ведите войска в такое-то место», тут же человек Божий посылал предупредить царя Израильского: «Берегись, в этом месте не показывайся, туда идут арамеи». А царь Израильский посылал предупредить жителей того места, о котором ему говорил человек Божий. Так было не раз и не два. Человек Божий предупреждал царя, и тот был начеку. Рассвирепел царь Арама, созвал своих приближенных и говорит им: «Отвечайте, кто из наших доносит царю Израиля?» «Никто, господин мой царь», — ответил один из вельмож. «Просто израильский пророк Елисей может пересказать царю Израиля даже то, что ты говоришь у себя в спальне». Царь приказал: «Ступайте, разузнайте, где он сейчас, и я пошлю людей схватить его». Царю сообщили, что Елисей в Датане, и он послал туда коней, колесницы, огромное войско. Пришли они ночью и окружили город. Рано утром встал слуга человека Божьего, вышел из дому и видит: город окружен войсками, кони, колесницы. «Беда, господин!» — говорит он Елисею. «Что нам делать?» «Не бойся», — отвечал Елисей. «Тех, кто за нас, больше, чем тех, кто за них». Елисей помолился: «Господь, открой ему глаза, пусть увидит». Господь открыл слуге глаза, и тот увидел. Всюду на холме вокруг Елисея кони и колесницы огненные. Когда арамеи подошли, Елисей помолился Господу: «Порази это племя слепотой». И Господь поразил арамеев слепотой. Исполнилось прошение Елисея. А Елисей сказал арамеям: «Не по той дороге вы пошли и не в тот город попали. Идите за мной, я отведу вас к тому, кого вы ищете». И повел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господь, открой им глаза, пусть увидят». И Господь открыл им глаза. Смотрят, они посреди Самарии. Увидев их, царь Израиля спросил у Елисея: «Отец мой, может быть, перебить их всех?» «Не убивай их», — отвечал Елисей. «Разве своим мечом и луком ты взял их в плен, что хочешь перебить их? Дай им хлеба, воды, пусть едят и пьют, а потом пусть возвращаются к своему господину». И устроил им царь большой пир. Они ели и пили, а потом царь отпустил их, и они вернулись к своему господину. После этого арамеи перестали устраивать набеги на Израиль. Через некоторое время Бен-Хадад, царь Арама, собрав все свое войско, пошел на Самарию и осадил ее. В Самарии начался страшный голод. Осада довела горожан до того, что ослиную голову продавали за 80 серебряных шекелей, а четверть кава голубиного помета за 5 шекелей. Когда царь Израиля шел по городской стене, к нему бросилась, крича, какая-то женщина. «Помоги мне, господин мой царь!» «Не проси», — ответил царь. «Господь да поможет тебе. А я, что и откуда я возьму, чтобы помочь тебе? Хлеб с гумна, вино из давильни?» «Ну что за прошение у тебя?» — сказал царь. И она ответила. «Вот эта женщина мне говорила, принеси своего сына, и мы сегодня его съедим, а завтра съедим моего сына. Мы с ней вместе сварили моего сына и съели. На другой день я говорю ей, теперь твоего съедим, приноси». А она его спрятала. Услышал царь слова женщины и разодрал на себе одежду. Он стоял в это время на городской стене, и все увидели, что под одеждой на теле у него была дерюга. И сказал царь, «Пусть так-то и так-то покарает меня Бог, если сегодня же не слетит голова с плеч Елисея, сына Шафата». Елисей сидел у себя дома в кругу старейшин. Царь послал к нему одного из своих вельмож, но еще прежде, чем тот пришел, Елисей сказал старейшинам, «Смотрите-ка, он, этот сын убийцы, посылает человека отрубить мне голову. Как придет его посланец, захлопните дверь и держите крепко, не пускайте. А вот уже слышны шаги его господина, идущего за ним». Не успел он договорить, как явился царь. «Посмотри, — сказал он, — какое бедствие послал нам Господь! Чего же еще ждать мне от Господа?»